Про звезды над Бергом. Величайший детектив домовой Финик не искал новых дел. Они сами его находили. Так произошло и сегодня. Его срочно вызвали к старейшине. В штаб-квартире домовых, старом заброшенном театре, обстановочка была напряженная. Старейшина нервно расхаживал по сцене, читая что-то в журнале. Кудряшка сидела за столом и вдохновенно строчила в блокноте. Финик сразу понял, что пахнет новым расследованием. «Финик, только взгляни на это!» — воскликнул старейшина. Он подошел к детективу и сунул ему в лапы журнал. «Это невероятно!» «Да, это что, журналы? Ха, не думал, что их еще читают!» — усмехнулся Финик. Он-то давно на планшет перешел. Старейшина не разделил удивление Финика. «Дело не в этом. В нашем городе пропала мировая суперзвезда», — торопливо объяснил старый домовой. «Дэна Ословского видели в последний раз в Берге в костюме супергероя-громовержца». «И раз пропала кинозвезда, вам, конечно, понадобится звезда сыска», — довольно отметил детектив. «Финик, природа Берга используется для фильмов со всего света», — напомнил старейшина. «Не найдем Дэна, никто не станет здесь снимать кино, и звезда Берга потухнет навеки», — Финик хмыкнул. «Вполне убедительно, но уговаривательная речь могла быть и подольше. Я берусь за это дело». «Я готова, шеф-босс!» — тут же встрепенулась Кудряшка. Но Финик помотал головой. «Отставить, Кудряшка! Дело, считай, уже раскрыто. Так что я закончу с ним один!» — и добавил. «Видишь ли, в такой непростой ситуации требуется особая деликатность». Оставив в театре изумленных старейшину и Кудряшку, Финик направился обратно домой. То есть в дом Кристины и ее родителей. С весьма деликатным грохотом сыщик вломился к подруге в комнату и заявил: «Твой отец — коварный преступник, Кристина!» «Что?» — удивилась девочка. Она отложила телефон и сняла наушники. Финик закатил глаза. «Но ведь все ясно, как дважды два!» «Но надо объяснить, конечно». «Известно, что на роль громовержца претендовал твой отец», — терпеливо сказал Финик. «Он сам записал и выложил видео с тренировки, пока готовился к пробам». Домовой достал телефон и сунул его под нос Кристине. Родители девочки были актерами и играли в разных фильмах и сериалах. И, конечно, ходили на кинопробы. На экране телефона папа Кристины действительно репетировал какую-то сцену. «Я громовержец, а это мой волшебный молот!» — кричал он, размахивая бутафорским молотом. «И никакой Дэн Ословский ни за что не отберет у меня эту роль! Никогда!» На этих словах молот вылетел из его руки и улетел куда-то вперед. Послышался звук разбитого стекла. Папа виновато втянул голову в плечи. «Упс! Скажу, что это кот». Видео закончилось. Финик с торжествующим видом ткнул в Кристину пальцем и воскликнул: «Твой отец похитил Дэна Ословского, чтобы заполучить роль!» «Финик, что за бред?» — возмутилась Кристина. Она прекрасно знала своих родителей. Они не способны на преступление. Даже ради роли мечты. Тут с улицы послышался вой сирен. Финик и Кристина бросились к окну. Дом Кристины окружили полицейские машины. Девочка выскочила из комнаты и помчалась вниз по лестнице. И вовремя полицейские как раз схватили ее отца и надели на него наручники. Мама Кристины выбежала к ним. «Вы арестованы за похищение Дэна Ословского», — сообщил офицер. «Немедленно отпустите моего мужа, у вас нет улик», — возмущенно закричала мама. В ответ на это полицейский достал телефон и показал тот самый ролик, о котором говорил Финик. «Не стоило выкладывать это в интернет», — смущенно пробормотал папа. Но потом гордо добавил: «Признайте, в роль я вжился прекрасно!» Офицер ничего не ответил и повел папу к полицейской машине. Мама побежала следом. А Кристина повернулась к невидимому для остальных домовому. Тот озадаченно наблюдал за происходящим. «Финик, папа ни в чем не виноват! Вчера мы весь день сидели дома и смотрели старые комедии!» — воскликнула она. Финик уже понял, что полиция ошиблась. Папу Кристины можно было назвать кем угодно, но никак не преступником. «В полиции вечно спешат», — махнул лапой Финик. «Твой отец точно не виновен. Не волнуйся, у меня уже есть идеальная версия». Схватив подругу за руку, он потащил ее прочь из дома в соседский подвал, к их другу-домовому Ози. Там Финик установил мольберт с рисунками и принялся излагать помощникам новую версию событий. «Так вот, что мы знаем? Актер Дэн Ословский исполнял роль дворника, который по ночам превращался в супергероя-громовержца и спасал мир. Это раз!» Финик сорвал первый рисунок. «Я собрал все комиксы про громовержца!» — вставил Ози. Он сидел на своей лежанке в окружении горы журналов. Чтобы вжиться в роль, актер надевал супергеройский костюм и ходил по улицам Берга вплоть до заката, продолжал Финик. Это два. На доске появился новый рисунок. Но понять, что подразумевают каракули Финика, было невозможно. Поэтому приходилось просто слушать. Великий сыщик продолжил. Что в итоге? Настоящий суперзлодей принял Дэна Ословского за настоящего супергероя. А затем похитил. Просто как дважды два. Или один плюс один. Сколько мы там насчитали? Это самая нелепая версия, какую только можно придумать, воскликнула Кристина. А что, у тебя есть идеи получше? Обиделся Финик. Кристина промолчала. «Так, мы можем вернуться к моей невероятно правдоподобной версии?» — сказал детектив. «Вперед!» — махнула рукой девочка. Других гипотез у нее и правда не было, а папу надо срочно выручать. «А я уже заканчиваю!» — буркнул Финик. «Оденем тебя в супергероиню, и когда суперзлодей придет за тобой, мы возьмем его с поличным!» Он повернулся к Ози. Тот славился тем, что был знатоком человеческих вещей, и у него в подвале можно найти все, что душа пожелает. «Ози, нам нужен костюм для супергероини!» Ози вскочил и с деловым видом огляделся. «Хм-хм-хм-хм, такого у меня нет, но все нужное можно заказать!» Финик взял планшет Ози и набросал нужные предметы в корзину. Через час все уже было доставлено. В пункте выдачи Кристина забрала заказ и направилась в примерочную. «Боюсь даже представить, что за костюм ты мне заказал», — проворчала она, бросив сердитый взгляд на Финика. Домовые остались ждать снаружи. Спустя пару минут занавеска отодвинулась, и перед ними предстала Кристина в костюме супергероини. Финик сравнил ее образ с картинкой в комиксе, который прихватил из подвала Ози и показал большой палец. «Класс!» «Это самый нелепый из всех твоих планов», — покачала головой Кристина. Конечно, ее костюм только очень отдаленно напоминал свой прототип из комиксов. На голове у девочки был ободок со звездочками, а в руках оружие. Два вантуза для унитаза, соединенных скотчем. На лице красовалась маска для подводного плавания. Поверх джинсов — голубая юбочка, а на ногах — красные резиновые сапоги. Девочка вздохнула. Выбора не оставалось. Папу надо было спасать. «Что ж, может сработать», — натянуто улыбнулась Кристина. «А теперь нужно, чтобы ты совершила парочку подвигов», — довольно сказал Финик. «Надо привлечь внимание нашего суперзлодея». «Устроить подвиг совсем несложно, если у вас есть два невидимых домовых». Раз, и у дамочки в парке сама собой улетает сумочка, а Кристина притягивает ее своим супервантузом. Два. Кошка мадам Фреш застревает на дереве, и Кристина взлетает, чтобы ее достать. Три. Детей в песочнице атакует злая хэллоуинская тыква, но Кристина сражает ее своим грозным оружием. Само собой, за сверхспособности Кристины отвечал Финик. Он носил сумочку по воздуху так, словно она летала. Он посадил Кристину на дерево за кошкой. Ну и, конечно, он же изображал монстра в песочнице. А Ози тем временем все это снимал и выкладывал в интернет. Лайки сыпались, как чипсы из пачки, в рот голодного Финика. «А теперь нужно встать в геройскую позу и сказать: «Супердевочка на страже Берга!»» — велел детектив. «Супердевочка? Это вообще не супер!» — скривилась Кристина. Но Финик не отставал. «Супердевочка на страже Берга!» — вяло пробормотала Кристина. «Я тебе не верю!» — крикнул Финик. «Я тебе не верю!» — неожиданно раздался еще один голос. «Настоящий супергерой! Заявил бы об этом во всеуслышание!» Финик удивленно обернулся и увидел дворника в очень подозрительной кепке, очках, с явно накладными усами и бородой. Да и нос был слишком красный для настоящего. Незнакомец подошел к Кристине и оценивающе на нее посмотрел, после чего сказал: «Расправь свои плечи. Сутулых супергероев не бывает». Его голос был таким уверенным, что Кристина невольно выпрямилась. Финик прищурился. «А откуда ему знать про настоящих супергероев?» — спросил он сам себя, и тут его лицо озарилось. «Разве что...» «Он суперзлодей!» — крикнули хором Финик и подбежавший Ози. «Суперзлодей?» — переспросила Кристина. «Ах, да! Суперзлодей еще бы добавил смех!» — ответил ей странный дворник. Он-то домовых не видел и решил, что супердевочка обращается к нему. Тут и до Кристины дошло. «Это похититель!» — крикнула она и бросилась к фальшивому дворнику, сжимая в руках свои вантузы. Дворник не растерялся и выставил вперед метлу. Завязалась грандиозная битва. Дворник устроил целое шоу. Размахивал метлой над головой, ходил колесом, прыгал, как обезьяна. «Тебе не победить, супер-девочка!» — кричал он хорошо поставленным театральным голосом. «Драться меня обучали лучшие из лучших! Сдавайся!» С этими словами он пошел в атаку и оттеснил Кристину к ближайшему дереву. Бороться на вантузах Кристину, конечно, никто не обучал, поэтому она явно проигрывала. Но домовые своих не бросают. Финик ловко сделал лжедворнику подножку, и тот полетел на землю. Падение из суперзлодея свалилось кепка, а затем очки и усы. И все увидели, что это... «Дэн Ословский!» — ахнули Финик и Кристина. Похоже, расследование подошло к концу. Спустя полчаса детективы уже были в театре у старейшины, а Оззи отправился домой дочитывать свои комиксы. За столом старейшины за блокнотом сидела кудряшка и грустно вздыхала. Такое расследование пропустила. «Дело раскрыто!» — гордо сказал Финик. Старейшина посмотрел на него, ожидая деталей. Кристина решила объяснить все сама. У Дэна Ословского есть привычка глубоко вживаться в роль. Сначала он ходил по городу в костюме супергероя, а потом нарядился дворником. Им в обычной жизни является громовержец. Девочка усмехнулась, вспомнив об уроках актерского мастерства от дворника. Для полного погружения Дэн стал работать дворником в парке, но так увлекся, что совсем забыл про съемки фильма. В итоге его никто не похищал. «Гениально!» — воскликнула кудряшка. С обожанием в глазах она посмотрела на Финика. «Да, благодаря мне!» — великий детектив замялся. Не привык он делиться славой, но что поделать? «То есть благодаря нам в Берге продолжат сиять кинозвезды!» «А что с твоим папой?» — спросил старейшина у Кристины. «Его отпустили, как только нашелся Дэн Ословский», — махнула рукой Кристина. «Вовсю уже к новой роли готовится!» Папа и правда готовился. Вечером он репетировал дома новую сцену. «Стой, громовержец! Это я, твой заклятый противник, Злотус!» — кричал он, размахивая шваброй. Вдруг злодейская швабра задела вазу, и та с грохотом упала. «Дорогой, что за шум?» — послышался голос мамы из другой комнаты. «А это все кот, дорогая!» — смущенно ответил папа. Он и не подозревал, что на чердаке в их доме разыгрывалась не менее эпичная сцена. Финик стоял у окна и смотрел на город, раскинувшийся у его ног. За спиной у него развивался плащ. «Герой Финик!» — начал он торжественно, но тут рядом с ним появилась Кристина и подхватила. «А также непревзойденная героиня-супердевочка сыграли свою роль и спасли Берг от кинематографического забвения!» «И снято!» — выкрикнул Оззи. Он снимал супергероев на телефон. Плащ Финика раздувал вентилятор. «Что? Это вообще не по сценарию!» — возмутился великий детектив. «Вечно ему не дают как следует погеройствовать». «Зато все честно!» — с улыбкой ответила Кристина. Вот так первая в мире команда детективов из девочки и домового вновь спасла свой город. И отлично повеселилась!